Очевидно, салон был действительно полностью легальный, да еще из лучших. Система шумоподавления «Ультра» – одна из немногих, позволяла сносно работать на нескольких ретроскопах в одном помещении без использования внешней изоляции. Стейбус посмотрел на своего соседа справа. Им оказался грузный черноволосый мужчина лет 45. Сквозь полуоткрытые веки виднелись белки глаз. Справа сидел курчавый светловолосый парень. Дышал он часто, тело едва заметно подергивалось. Ну и местечко. Окс никогда не работал в открытом зале. Он вообще в салоны до этого дня не заходил. Все так на виду. Кто-то тяжело постановал за спиной. Кто-то еле слышно хрипел, без конца произнося одно и то же непонятное слово. Кто-то разговаривал вслух на чужом языке. И Стейбус не сразу сообразил, что это древнеегипетский. Сколько времени нужно провести в одной эпохе, чтобы язык так въелся в подсознание? Настроив ретроскоп, Стейбус принялся рассматривать дополнительную клавиатуру, установленную в дополнение к обычной. Клавиши на ней шли под номерами, а сверху располагался длинный узкий экран с надписью «Быстрый доступ». Одно нажатие «Справка», два нажатия «Запуск». Обычные цифровые клавиши Стейбуса не заинтересовали. Он знал, что с их помощью можно выбрать один из множества давно известных заезженных эпизодов, 100 раз обыгранных в художественных пси-постановках. Они представляли интерес разве что для новичка, впервые подключившегося к ретроскопу. Нормальные хронокоординаты нужно набирать на стандартной клавиатуре или на экране. А для чего клавиши с римскими цифрами? «Первое. Случайный агент», – подсказала справка. «Ну, понятно. Некоторые могут часами перебирать агентов, разработанных кем-то другим. Информация о них вываливается в Global пачками». «Вторая клавиша – свой агент. Для завсегдатаев низкого уровня, не способных перемещаться по цепочкам. Один раз вводишь координаты, после чего ИР-салона тебя запомнит навсегда». Третья клавиша – выбор своего агента для пользователя рангом повыше, у кого их несколько. Она существует для тех же целей, что ее соседка. Некоторые годами посещают один и тот же ретро-салон. Четвертая – случайный агент посетителя. «А это еще что?» «Дежурный?» – позвал Покс. «Слушаю, господин». При нажатии четвертой клавиши происходит случайный выбор агента, уже выбранного кем-нибудь из присутствующих в зале. Можете пообщаться, и ваш сосед подскажет вам, какие эпизоды из жизни его агента наиболее интересны. Конечно, опция действует только с теми посетителями, кто ее в отношении себя разрешает. Как в хроносообществах в глобале. А, понял. Если вы не новичок, а просто впервые в салоне, не загружайтесь этой мутью со спецклавиатурой. Сразу выходите на перекресток или к нам на сайт Ретросерфинг. Там найдете всех наших посетителей и еще 280 салонов Лессики. У нас просто ИР дохлый. Вот поменяем, и все станет как у людей. Но Покса как раз и занимал неведомый ему доселе быт ретросалонов, куда попадают те, кто не в состоянии приобрести собственный ретроскоп. «Интересно, кто мои соседи?» – подумал он, щелкая четвертой клавишей. 8 раз он попадал не на того, кто ему был нужен, потом вышел на толстяка справа и легко нащупал его агента, хотя канал был закрытым. «Если они разрешили эту опцию», – передразнил он про себя дежурного. Еще чего придумал. Впрочем, хронмагистры навряд ли посещают салоны. Я здесь первый. К удивлению Стейбуса, черноволосый, по виду типичный наслажденец, занимался в прошлом почти что чистой наукой. Заинтересовавшись, Покс через несколько секунд знал про толстячка в 10 раз больше, чем значилось в его тоже закрытой анкете. Он оказался бывшим детским психотерапевтом, лишенным практики за действие сексуального характера по отношению к пациентам. До ужаса банально. Не имея больше возможности работать с реальными людьми, черноволосый переквалифицировался в ретропсихолога-любителя, изучающего поведение несовершеннолетних преступников в условиях мегаполисов Земли конца 20 века. Зарабатывал на жизнь, приторговывая хрониками криминального и сексуального характера. И давно мог перестать ходить в салоны, если бы не спускал все деньги на проституток. В прошлом тоже развлекался, но умеренно. По большому счету, попутно. А интересных и по-настоящему ценных материалов собрал целый воз. Несмотря на это, толстяк был Стейбусу неприятен, и он с удовольствием убрался из сознания его нынешнего агента, злобного 14-летнего монстра, жившего в трущобах Мехико и успевшего в течение года совершить 3 убийства с целью ограбления и 12 изнасилований, сопровождавшихся обязательными издевательствами над жертвами. Молодой сосед слева оказался открыт. Он работал здесь же, на подземных технических уровнях Лессики, будучи одним из 1000 служащих без категории, которые обеспечивали жизнедеятельность всего жилого массива. 22 года, в разводе, есть ребенок. Жена ушла к другому. Парень было запил, едва не лишился работы, безуспешно пытался отсудить у бывшей супруги дочку, а потом открыл для себя ретроскоп. У него имелся единственный агент. Парень из-за своего низкого уровня самостоятельно поменять его не мог, да и не собирался. И Стейбус его решение внутренне одобрил. Рыцарь, участвовавший в войне Алый и Белый Роз на стороне ланкастеров, был поистине замечательным человеком. Он там везде успел. Похоже, это именно он предложил эмблему в виде красной розы для ланкастеров, в противовес белой розе йорков. Удачливый и в военных делах, и в любви, агент соседа слева успел принять участие едва ли не во всех крупных и мелких сражениях своей эпохи. Дрался на турнирах и поединках, одно за другим покорял женские сердца и, кроме того, был обладателем богатого набора прекрасных человеческих качеств, таких как непоколебимое мужество, честность и верность данному слову, что в его время было такой же редкостью, как и в любое другое. Стейбус прекрасно знал, что стереотипное представление о рыцарской эпохе как о чем-то идеальном и возвышенном было в корне ошибочным. Да, бароны посвящали своим дамам сердца поэмы и собственные ратные подвиги, но при этом не следовало забывать, что указанные дамы чаще всего являлись чужими женами и почти никогда не становились любовницами воздыхателей. Мужья охотно разрешали такое обожание издали, поскольку поклонники выполняли функцию своеобразного буфера между ними и теми, кто на самом деле был бы не прочь заполучить их супругу. Причем навсегда. Ведь прежде чем бросить вызов мужу, им пришлось бы перебить целый отряд рыцарей, чьей дамой сердца она была, и для которых, в свою очередь, играла роль яблока раздора, являясь предметом соперничества на турнирах. В повседневной жизни, и особенно вне своего круга, рыцари галантностью не отличались. Для них не считалось потерей чести походя изнасиловать какую-нибудь крестьянку или воспользоваться услугами проститутки. Грабеж собственных подданных считался законным средством получения дохода, а набеги на соседей – проявлением героизма. Во времена Первого крестового похода освободители гроба Господня не брезговали каннибализмом по причине недостатка нормальной пищи. Многочисленные случаи людоедства имели место при взятии Маарат Аннумана, и позднее при продвижении колонн крестоносцев к Иерусалиму. Внутри, собственно, рыцарской среды нарушения религиозных обетов и взаимных договоров редкостью не были. Клятва преступления и предательства превращались в эффективное средство личной политики наряду с клеветой. Так что агент соседа Покса выгодно выделялся на общем фоне. Задержавшись ненадолго в его сознании, Стейбус принялся более подробно оценивать прочих посетителей салона. По интересам, публика почти не отличалась от старожилов Кроноса и Ретродрома. Они наслаждались участием в бесконечных и однообразных, с точки зрения Покса, боевых эпизодах, любовных приключениях, пирах. Они наслаждались участием в бесконечных и однообразных, с точки зрения Покса, боевых эпизодах, любовных приключениях, пирах. Один находился в X веке новой эры и упивался властью над подданными, сидя на троне Африканской империи Сангай. Другой в конце XVIII века готовился к отплытию из Нантакета на китобойном судне. Третий в I веке участвовал в Иудейской войне под командованием Веспасиана. Четвертый. «И ты всерьез полагаешь, что они откажутся от всего этого?» Возник вдруг в его сознании голос Блэкбеда. «Откуда ты взялся?» – вздрогнул Стейбус. «Где ты сейчас?» «И то, и другое неважно. Но ты, я вижу, никак не успокоишься. Только что тебя щелкнули по носу, и ты сам был вынужден признать, что проиграл всю свою плохо спланированную кампанию по запрету или ограничению путешествий. И что же?» «Начнешь сызнова?» «Я ничего не собирался начинать», – разозлился Покс. Больше всего его раздражало то, что он не мог определить местоположение Блэка. По идее, он должен был присутствовать в той же эпохе и в сознании того же агента, что он и сам сейчас – адъютанта маршала Нея после отступления из Москвы в Смоленск наполеоновской армии. Но, несмотря на все старания, Покс не мог нащупать рядом никого, кроме посетителя салона, чьим агентом являлся молодой француз. «Не собираешься начинать, значит? А зачем тогда сюда пришел?» – спросил Блэкбет. «Зондируешь настроение масс? Оно то же самое, что было 3 месяца назад. Или хочешь спасти парня?» «Какого?» – не понял Стейбус. «Адъютанта или его клиента?» «Понятно, клиента», – сказал Блэкбет. «Я не подозреваю тебя в намерении сознательно изменять прошлое. Адъютанта убьют вскоре после выхода корпуса Нея из Смоленска. Клиент вполне может отправиться к праотцам вместе с ним, поскольку не знает точного момента его кончины. Одно восстановление у него уже было». «Или хочешь спасти адъютанта тоже?» «Сам знаешь, что нет. И клиента не собираюсь трогать. Я не могу нянчиться с каждым по отдельности». «Ты со всеми вместе не можешь. Именно это я и пытаюсь тебе вдолбить». Стейбус взглянул на заснеженный Смоленск и группу обмороженных, голодных французских солдат, на которых в эту минуту задержал взгляд адъютант Нея. Сам он тоже немало страдал от холода и недоедания, что отчасти передавалось Поксу. «Как видишь, не все путешественники склонны лишь к удовольствиям», – заметил Блэкбет. «Лишения и трудности их тоже влекут. Парень хочет перепрыгнуть в сознание Нея и пережить дальнейшее отступление наполеоновских войск в шкуре бравого маршала. Если у него все получится, он останется жив, а впереди будет много интересного. Хотя при желании он может всегда отдохнуть от русских морозов, переместившись в Индокитай времен Вьетнамской войны 20 века. Его второй агент доблестно сражается в рядах армии США. Во Вьетнаме тепло, даже жарко». «Чего ты от меня добиваешься?» – устало спросил Стейбус. «И откуда ты сейчас говоришь со мной?» «Я хочу, чтобы ты прекратил заниматься чужими делами и взялся за самосовершенствование», – ответил Блэкбет. «Повысишь свой уровень, поймешь, откуда я говорю, как мы с тобой общаемся, и сам научишься делать так же. Тебе еще расти да расти, но как раз это и прекрасно. Возможности для бесконечного саморазвития. Тысячи прожитых жизней вместо одной твоей. Ты ведь только начал. И я уверен, что ты извлечешь из подобного существования больше пользы, чем твои нынешние соседи по ретро-салону. Сладко поешь. Слушай, Блэк, а во время 40-дневного поста Иисуса в пустыне, на горе Искушения, с ним беседовал не ты? Стейбус физически ощутил нетерпеливое недовольство собеседника, словно они были в одной комнате, и Блэкбет резко встал и прошелся из стороны в сторону. Поксу почудилось даже, что он услышал шорох его цветастого халата. «Пойми же, наконец, что ничего ты не изменишь», – начал Блэк после паузы, словно заново собравшись с мыслями. «Как думаешь, почему из всех народов Содружества ретроскоп изобрели именно алитейцы? Точно ответить на такой вопрос не сможет никто, но взгляни на это вот с какой стороны. Большинство алитейцев приковано к своей планете из-за изнеженности местным климатом. И немалая часть упомянутого большинства всю жизнь проводит в дурно организованных резервациях, почему-то называемых городами. Люди ведь не живут здесь, их сюда загнали. Загнала необходимость иметь работу, загнала невозможность жизни где-то еще. Многие годами не только за городскую черту не выезжают, вообще не покидают своего квартала, если работают здесь же. Ретроскоп для них все равно, что персональный кондиционер в своем углу преисподней. Это не оправдывает правительство, оставящее граждан в подобные условия и предлагающее подобное утешение, сказал Стейбус. Не оправдывает и самих граждан. Точно, как будто даже обрадовался Блэкбет. Но что здесь можно поменять? Люди тупеют от однообразного, убивающего творческое начало труда, от изнурительного, неестественного распорядка жизни, скроенного для благополучного существования и развития промышленности. Человеку по природе свойственно отдыхать в середине дня. Но работодатель не позволит своим служащим устраивать сиесту часа на три. Плевать ему на природу. Интенсификация трудового процесса – вот что для него важнее. А людей, задавленных нуждой и однообразием, как и во все времена, не интересует ничего, кроме хлеба и зрелищ. Когда хлеба становится совсем мало, требуется повышенная доза зрелищ, и граждане получают ее с помощью ретроскопа. «Но у нас никто не голодает», – возразил Стейбус. «Концентраты – дерьмо на вкус, но в них содержится все необходимое. Собственно, они обеспечивают даже более полноценное питание, чем обычная пища». «И этого достаточно?» «Отстань. Сам знаешь, что нет. Но ведь не только служащие без категории готовы жить в ретроскопе». «Верно, верно», – согласился Блэкбот. «У нас четкое и чертовски контрастное расслоение общества на бедных и богатых. Но тут мы попадаем на другую крайность. Когда брюхо туго набито и счет в банке лопается, человек постепенно пресыщается всем, что можно получить за деньги. И ему требуется, опять-таки, стимуляция зрелищами. Вспомни древних римлян. Колизей посещали как простолюдины, так и те, для кого были зарезервированы 14 рядов. Нельзя сказать, кто из них делал это с большей охотой». Блэкбет внезапно надолго замолчал. Окс обдумывал его слова. С одной стороны, он признавал неуязвимость логики Блэка. С другой, все его существо сопротивлялось чужим призывам смириться с происходящим. И Стейбус не мог не признать, что, действительно задумав сегодняшний поход в Лессику, он уже подсознательно готовился к новому этапу борьбы, хотя пока и не представлял себе с надлежащей ясностью своих дальнейших шагов. «Самое главное, что никто ничего не хочет менять», – сказал Блэкбет. «Хотя они и могли бы. И все вместе, и порознь. Вместе можно строить лучшее общество, а порознь – добиваться личного успеха. И сейчас это проще, чем 200 лет назад». Поксу опять пришлось согласиться. Его предки после переселения на Алитею на протяжении трех поколений торчали в служащих без категории, совсем не от недостатка ума или трудолюбия. А сейчас любой переселенец планет Гои может, при наличии способности, упорства и небольшой доли везения, подняться до высших руководящих должностей. Времена меняются. «Времена меняются», — угадал его мысль Блэкбет. «Не меняются только люди. Ты просто не хочешь признать, что основная масса алитейцев — тупое инертное быдло, не способное проявлять разумную инициативу, искать выход, не способное даже ради собственного благополучия. Куда их повели, туда они и шагают. Они упорно станут зарывать свой талант в землю. Тот самый талант, который есть у каждого. Они с радостью втопчут в грязь любого, кто станет баламутить их уютное болото, пытаясь всплыть наверх. Они не сменяют свой ужин и вечер, наполненный глупыми и бесполезными развлечениями, на упорный труд и работу над собой ради отдаленной перспективы. Обязательно упустят свой шанс и в конце жизни окажутся там же, где были в начале». «Ты не прав. Не все таковы». «Нет, прав», — рявкнул Блэкбет на такой псиноте, что Стейбус мысленно поморщился. «И я не говорил про всех», — добавил он уже спокойнее. «Я говорил про большинство, но именно большинство решает, каким будет мир. Пассивно или активно. Иногда своей волей, иногда своей глупостью, иногда своим страхом. И всегда своим безразличием. И именно большинство воздвигает идолов и низвергает монархии. Оно правит при демократическом строе и служит оплотом любой диктатуры, даже рабства. Помнишь сказание про исход евреев из Египта? Ведь они были в рабстве там и обрели свободу. Но как только начались первые трудности, они совсем было собрались обратно, легко соглашаясь променять благоприобретенную волю на рабскую хижину и ежедневный кусок хлеба. Помнится, Моисею и другим здравомыслящим ребятам стоило больших трудов разубедить народ вновь надевать ярмо на шею. И в Библии ясно сказано, что хрен бы у Моисея что вышло без поддержки самого Господа. Стадо ведет вожак, но зачастую он направляется не туда, куда хочет сам, а туда, куда хочет стадо. Вот такие дела. И во все времена бывало так, а не иначе. Ты же историк, Стейбус. Вспомни, что тебе известно. «Нет, ты не прав», — повторил Стейбус. «Я отказываюсь признавать своих соотечественников за скотину. Они просто зажаты обстоятельствами. Зажаты от рождения и не знают ничего лучшего. Именно поэтому к лучшему и не стремятся». «Ты идеалист», – устало сказал Блэкбет. Когда Покс хотел еще что-то возразить, рядом уже никого не было. Стейбус еще раз взглянул глазами адъютанта Нея на втягивающиеся в Смоленск растрепанные остатки наполеоновской армии. Наугад перешел к агенту другого посетителя салона – и оказался в Афинах как раз в тот момент, когда вбежавший в город человек крикнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» И упал мертвым, не закончив фразу. 12 сентября 490 года до новой эры. Победа греков над персами при марафоне. Радостная весть передавалась от человека к человеку, из одного переулка в другой. Волной катилась по улицам и перекресткам, пока не выплеснулась на агору. Люди высыпали на улицы, обнимались друг с другом, позабыв о различии в происхождении и вообще о всяких правилах. Их переполняла радость. Стейбус не мог не чувствовать ее через своего агента, даже несмотря на отключенный синхронизатор эмоций. Шквал всеобщего ликования был настолько силен, что Покс, пожалуй, невольно поддался бы ему, не сознавая он четко, что это чужая радость и чужая победа. Персы бились с греками на морском побережье, неподалеку от марафона. Одни проиграли, другие выиграли. Путешественники из Алитеи сражались на обеих сторонах и проиграли все, поскольку это была не их война. И еще его обеспокоило точное совпадение эпизода с легендой. Согласно ей, воин по имени Фидипид пробежал без остановки 34,5 километра, отделявших поле боя от Афин, дабы первым сообщить весть о победе. Но, согласно старым данным Академии Времени, тот же Фидипид был послан в Спарту за помощью еще перед битвой, преодолел за 2 дня более 200 километров, однако спартанцы на выручку афинянам не пришли. Человек, только что умерший от физического перенапряжения, и настоящий Фидипид – это один и тот же гонец? Разные люди? Или кто-то из путешественников, увлекшись личными фантазиями, подгоняет историю под предание? Стейбус мысленно махнул рукой и вышел в свое время. Черт с ним, с Фидипидом. В любом случае, эпизод с ним не станет самым кардинальным изменением известной истории.